Глава 33. Дэвид Каннингем, стоя на террасе, с обожанием наблюдал за Дорис. Та, спрятавшись от солнца в тени большого голубого зонта, сосредоточенно склонилась над разложенными перед нею на столе бумагами. Она была одета в летнее платье из хлопка, по белому полю которого рассыпаны были мелкие цветочки примулы. Ее пышные волосы прикрывала живописная широкополая соломенная шляпа. Оставаясь незамеченным ею, Дэвид подумал о том, как молодо и очаровательно выглядит Дорис, настоящая красотка. Его сердце переполнилось любовью к ней. Сделав шаг вперед, Дэвид сказал: «Ты кажешься такой прилежной, дорогая, и так увлечена работой, что мне, право, нестерпимо жаль отвлекать тебя». Дорис быстро вскинула голову, ее лицо засветилось при виде приближающегося Дэвида, и, дрогнувшим от счастья голосом, она ответила: «Я только что покончила с последними приглашениями на бал, а теперь собираюсь заняться карточками, указывающими гостям их места за столами». Дэвид сел рядом и взял ее руку. «Мне казалось, что девочки собирались тебе помочь с этим. Надеюсь, они не забыли о своем обещании. Кстати, где они?» «Купаются, дорогой, и уверена, они не нарушат своего слова. Скоро они придут протянуть мне руку помощи. Я вовсе не намерена все делать сама в такую жару. Сейчас только и остается, что плескаться в заливе». «Да, ты права, но я вижу, что ты хорошо защитилась от солнца», — ласково произнес он, любовно оглядывая ее. «Это было совершенно необходимо. Если не принимать никаких предосторожностей, то я буду выглядеть на балу пятнистой уродиной». «Нелегко в это поверить, моя дорогая», — рассмеялся Дэвид, пожимая ей руку. «Я целую вечность тебя не видела. Чем ты занимался после завтрака?» «Читал английские газеты и Геральт». Дэвид скривился, и его лицо сразу стало серьезным. «Знаешь, ситуация вокруг Суэца становится угрожающей. К сожалению, Нассер бойкотировал лондонскую конференцию по Суэцкому каналу на прошлой неделе и отклонил американские предложения о будущем международном использовании канала. Национализировать канал — это одно, но ограничивать мировое судоходство через него — это совсем другое. Провокация — вот единственное слово, подходящее для таких действий Нассера». «Да, я понимаю, что ты имел в виду, Дэвид», — ответила Дорис, откидываясь в кресле. «Как ты думаешь, что последует дальше?» «Честно говоря, боюсь даже предполагать, но искренне надеюсь, что все это не означает близкой войны». «Боже, неужели все так далеко зашло?» — вопросительно взглянула на него Дорис. «Очень опасаюсь, что война может легко вспыхнуть. Энтони Иден может решить оккупировать Египет. Я не уверен, что он перед этим остановится. К тому же теперь у него есть поддержка со стороны Франции и американцев». «Война? О, Дэвид! Да, такая перспектива пугает, но не забивай себе этим голову, дорогая. От нас мало что зависит. Оставим это дело политикам и будем молиться, чтобы война не разразилась. Искусная дипломатия, как известно, может творить чудеса. Искренне надеюсь, что этот кризис разрешится без стрельбы». Он успокаивающе улыбнулся и твердо сказал: «Послушай, Дорис, не смотри на все так мрачно. Мы не должны позволить политике испортить нам лето. Я уже начинаю жалеть, что сообщил тебе эти неприятные известия». Настроение Дорис сразу поднялось, и она беззаботно ответила: «Не говори глупостей. Я бы все равно прочитала газеты, но ты прав. Нас не должны волновать проблемы, на решение которых мы не в силах повлиять. Какие у тебя на сегодня планы, родной?» «Я решил-таки свозить Кима и Кристиана в Монте-Карло. Нам надо кое-что купить там, а потом мы приглашены на обед в банке Амферу». «Банке Амфер? Это что, человек «Или название ресторана?» «Человек», — рассмеялся Дэвид. «Помнишь того высокого здорового парня, с которым я тебя познакомил в субботу вечером в спортинг-клаб в Монте-Карло? Мы тогда еще немного поболтали с ним. Вспоминаешь?» «Ах, да, теперь вспомнила. Наверное, я забыла, как его зовут, или не расслышала. Банки?» Надула она губы. «Звучит как кличка». «Ну, конечно же, кличка. Она осталась за ним еще со школы. Мы с ним учились вместе в Харроу». Сноска. «Харроу — одна из престижных частных школ в Англии». Конец сноски. «Прекрасный парень этот Банки. Одним словом, недавно он позвонил и пригласил меня пообедать с ним и его американским приятелем Нельсоном Эвери, банкиром, я полагаю. Я принял его приглашение, поскольку ты, дорогая, говорила, что собираешься сегодня весь день провести дома и отдохнуть. Ты не против?» «Нет, Дэвид, тебе это доставит удовольствие, и мальчикам тоже. А мне будет приятно несколько часов провести с Франки и Дианой. Я их почти не вижу, они такие непоседы, постоянно носятся с места на место. Меня утомляет одна мысль об их напряженной светской жизни», — насмешливо сказал Дэвид. «У меня складывается впечатление, что они обе вообще не спят. В любом случае, мы вернемся не очень поздно. Завтрак назначен на 1:30, значит, мы будем дома в 3:30, самое позднее — в 4. Вилла Банки рядом, на склоне горы над Рукбрюном. Прелестное местечко. Он пригласил нас всех заехать к нему выпить ближе к вечеру в воскресенье, и я согласился». Граф откинулся в кресле и с юношеским пылом в глазах продолжил. «В сентябре Банки намечает устроить нечто вроде званого обеда для самых знаменитых выпускников Харроу. Он хотел, чтобы мы с тобой присутствовали на обеде тоже, если мы еще будем здесь». Почувствовав его необыкновенное волнение, Дорис с любопытством спросила, а в чью честь будет обед? «Ну как же, в честь сэра Уинстона. Он иногда останавливается у Банки в Рукбрюне. Ему очень нравится тамошний сад, он, знаешь ли, любит рисовать его». «О, как это чудесно! Мне бы очень хотелось познакомиться с ним, но, боюсь, я буду ужасно стесняться». «Боже, сам Уинстон Черчилль!» «Хорошо тебя понимаю», — сочувственно улыбнулся Дэвид. «Я сам слегка его побаиваюсь, но это большая честь, дорогая, попасть в число приглашенных». Он поднялся и легонько тронул ее плечо. «Нам пора. Думаю, что мне надо пойти и поторопить Кима с Кристианом». «Дэвид, может быть, нам следовало бы пригласить твоего друга Банки на бал?» «Ах, Дудлас! Да мы же его уже пригласили!» — воскликнул Дэвид. Он подошел поближе и, перегнувшись через ее плечо, стал перебирать бумаги на столе в поисках списка гостей. Отыскав его, он провел пальцем по фамилиям приглашенных. «Ах, да! Вот он, граф Уинтертон с графиней!» Дорис, повернув голову, взглянула на него сияющими глазами. «Ничего удивительного в том, что я не нашла в списке Банки Амфера. Порой я просто удивляюсь вам, ваша светлость, клянусь Богом, что вы специально устраиваете такие штучки, чтобы смутить меня. Я бы никогда не осмелился на подобное в отношении дамы моего сердца», — ответил Дэвид, целуя ее в губы. «Я так люблю тебя, моя Дорис. Я просто обожаю тебя», — бормотал он, дыша ей в щеку. «И я тоже». Дорис восторженно смотрела на него. Всегда элегантный и изысканный, граф сегодня выглядел как-то по-новому, моложе обычного. «Загар молодит его так же, как легкая небрежность в одежде», — подумала Дорис, оглядывая его белые габардиновые, плотно обтягивающие брюки, хлопковую рубашку в бледно-голубую клетку с распахнутым воротом и бледно-голубой шелковый шейный платок. «Сегодня ты превосходно выглядишь, Дэвид. Наверное, ты один из самых красивых мужчин, что я встречала в жизни. Нет, самый красивый, если быть точной. Громкий смех Дэвида раскатился по террасе. «Ты говоришь такие лестные для меня вещи, Дорис. У меня даже голова пошла кругом от твоих комплиментов. Я еще никогда не получал их столько. Возможно, именно поэтому я так люблю тебя», — пошутил он. «Меня многие обвиняют в лести», — подхватила Дорис, испытующе глядя на него. «Но комплименты обычно нравятся тому, кто их выслушивает, и не забывай, что лестью можно добиться всего». «Кажется, я понимаю, что имела в виду моя известная подруга, называя меня льстивой. Очевидно, она тем самым намекнула, что моя лесть — хорошо продуманное притворство», — криво усмехнулась Дорис, — «но это неправда». Лицо Дэвида погрустнело. «Не стоит обращать внимание на людские пересуды, Дорис», — понизив голос, сказал он. «Я давно приучил себя игнорировать злословие, и тебе советую поступать так же». Дорис уловила нечто недосказанное в его словах и, слегка нахмурившись, задумчиво спросила: «Итак, до тебя тоже дошли эти слухи, будто я выхожу за тебя в погоне за титулом?» Она вопросительно в упор посмотрела на него. «Естественно, подобные оскорбительные кривотолки расходятся моментально и быстро доходят до того, кто служит их объектом». Он с отвращением передернул плечами, ироническая усмешка тронула его губы. «А еще говорят, что я женюсь на тебе ради твоих денег». Он любовно обнял ее и с чувством произнес: «Я женюсь на тебе только ради тебя самой, потому что люблю тебя, дорогая, и у меня нет ни тени сомнения, что ты выходишь за меня по той же причине. А так называемые друзья, что распускают у нас за спиной подобные обидные сплетни, вовсе не друзья нам. Они не заслуживают ничего, кроме презрения. Мы должны быть выше всей этой грязной болтовни, Дорис, порождаемой злобой и завистью. Не забывай этого. Сплетни! Как я их ненавижу!» Презрение сверкнуло в его ясных глазах. «Бессмысленная злобная болтовня! Насколько она опасна! Страшно даже подумать, сколько людских судеб разрушена и сковеркана ею. Но мы не позволим ей повлиять на нашу жизнь, не так ли, любимая?» «Готова держать пари, что мы не допустим этого», — весело ответила Дорис. «Ты мой самый дорогой, самый любимый человек на свете. Мы обязательно будем счастливы, ведь правда, Дэвид?» Он ничего не ответил, но его нежная улыбка, светящиеся любовью глаза, были красноречивее всяких слов. Поцеловав Дорис долгим поцелуем и пожелав ей хорошо провести день, он направился в дом. Но на полпути Дэвид вдруг развернулся и подошел обратно к столу, за которым сидела Дорис. Опершись руками на спинку кресла, он склонил голову к ней под зонтик. «Кстати, тебе не представился случай переговорить с Франческой после завтрака?» Голос Дэвида понизился до едва внятного шепота, а напрягшееся тело выдавало его волнение. «Нет еще?» Лицо Дорис беспокойно вытянулось. «Боюсь, что у меня просто не хватило духа», — пояснила она. «А потом здесь была Диана, и мне не хотелось начинать этот разговор в ее присутствии. Никак не могу застать Франческу одну после нашего с тобой вечернего разговора во вторник. Вот в чем проблема. Постоянно кто-нибудь топчется рядом, то Ким, то Кристиан, то кто-то из гостей. А эта тема настолько деликатна, что мне не хотелось бы попасть в неловкое положение. Я начинаю думать, что, может быть, будет мудрее обождать до...» Дорис запнулась на полуслове, бросила на Дэвида предупреждающий взгляд и приветственно подняла руку. «Я не помешал?» — спросил Кристиан. Дэвид повернулся в полоборота к племяннику. «Нет, нет, дружище, ничуть». Кристиан подъехал к ним на своей коляске и остановился рядом с креслом Дорис. Он взял ее руку, изящно поднес ее к губам и поцеловал, весело глядя на нее своими темными глазами. Выражение его лица было непривычно беззаботным. «Боже мой, Дорис!» «Вы держите слово и проявляете чудеса прилежания. Я не принял ваши слова всерьез, когда утром вы заявили, что собираетесь весь день корпеть над бумагами. Это настоящий подвиг с вашей стороны — трудиться в поте лица, в такую жару. О, это сущие пустяки, Кристиан. Вам бы очутиться в Оклахома-Сити в разгар лета. Вот там настоящее пекло». «Наверное, вдвое жарче, чем здесь», — рассмеялась Дорис, одаривая его улыбкой. Кристиан всегда трогал ее своей несколько старомодной галантностью, очаровательными манерами, а главное — своим несравненным мужеством. Он обладал потрясающим чувством юмора, а подобное жизнелюбие редко можно было встретить. Эти качества его характера Дорис находила самыми замечательными и достойными всех похвал, особенно в его положении. Ее постоянно поражало в этом молодом человеке полное отсутствие жалости к себе, его твердое стремление жить полноценной жизнью вопреки своей беспомощности. «Нет, не вопреки, а благодаря ей», — мысленно поправила себя Дорис, внезапно осознавая, что стоицизм Кристиана порожден его непреклонным желанием победить свою физическую немощь. На террасу выбежал Ким. «Я вижу, что вся компания в сборе», — воскликнул он. «Прошу прощения, что заставил себя ждать. Па, Кристиан!» Он бросил взгляд на Дорис. «Должен вам сообщить, что выглядите вы просто очаровательно, старушка». «Да, Дудлес, вы восхитительны, будто только что сошли с полотна Ренуара. Благодарю, Ким». «Лесть, кажется, сегодня так и витает в воздухе», — с сухим смешком заметил Дэвид. «Ну ладно, вы, молодые щеголи, пора сматываться. У нас еще уйма дел, а я не хочу опоздать на обед к банке. Желаю вам хорошо провести время». Дорис проводила их взглядом, наблюдая, как они покидают террасу. «Какие они все приветливые, добрые, заботливые и великодушные, каждый по-своему». Дорис давно поняла, насколько ей повезло, какое это счастье для нее войти в эту семью. Будучи единственной дочерью своей матери, которая тоже была единственным ребенком в семье, она упивалась сейчас незнакомым для себя чувством принадлежности каждому из них, ощущением того, что она стала частью их сообщества. Со счастливой улыбкой она припомнила те прозвища, которые они придумали для нее. Первым был Ким, который сначала стал называть ее Додо, а потом Дудлес. Последнее прозвище прижилось и много значило для нее, стало символом признания и их глубокой привязанности к ней. Несколько мгновений спустя Дорис поднялась и пошла в дальний конец террасы, откуда открывался превосходный вид на залив, в котором они купались, теннисный корт и поблескивающее в отдалении, будто жидкое стекло, Средиземное море. Заслонив рукой глаза от солнца, Дорис оглядела ту часть залива, которая была прямо под ней внизу, и отметила про себя, что она опустела. Дорис вернулась к своему столу, села, взяла ручку и дописала последнее приглашение. Неожиданно на ступеньках лестницы, ведущей на террасу из сада, появилась Франческа в сопровождении Дианы. «Эгей!» — крикнула Франческа, помахав рукой Дорис. Та взмахнула рукой в ответ, подумав про себя, как очаровательно выглядят кузины в своих ярких бикини. Капли воды поблескивали на их загорелой коже, влажные волосы у обеих были собраны конскими хвостами и перевязаны ленточками на затылках. Они показались Дорис сказочными эльфами, когда радостные и беззаботные, во всем блеске своей молодости и красоты, взявшись за руки и широко улыбаясь, подбежали к ней. Франческа поцеловала Дорис в щеку и, падая в кресло, спросила: «Ну что, наши мушкетеры отправились на поиски приключений?» «Да, дорогая, ты всего на минуту разминулась с ними», — с видимым удовольствием ответила Дорис. «Боюсь, что остаток дня вам придется провести в моей компании. Они приглашены на обед и вернутся только к вечеру». «О, как чудесно иногда остаться одним», — заявила Диана, опускаясь в кресло. «Для разнообразия. Мы сможем спокойно поболтать о разных женских делах, которые они находят никчемными или даже фривольными. Например, обсудим, что наденем завтра вечером на прием у Виктора или на бал на следующей неделе, а Дорис, может быть, даже расскажет нам о своем подвенечном наряде». Дорис с улыбкой кивнула, но прежде чем она успела что-то сказать в ответ, в разговор вклинилась Франческа. «А кто пригласил их на обед, Дорис?» «Банки Амфер». «О, боже! А я и не знала, что они здесь, на Ривьере. Папа не сказал. Приехала ли с ними их дочь, Белинда?» «Нет, об этом он ничего не говорил. Но мне надо взять ее на заметку. Если она приехала с родителями, то ее тоже надо пригласить на бал вместе с графом и графиней Уинтертон». «О да, Дорис, вы обязаны пригласить Белл. Она настоящая супердевочка, в самом деле очень оригинальная и очень забавная. В свое время ей пришлось вынести много насмешек в танцклассе у мадам Росоковской. Бедняжка, она тогда была чудовищно толстой. Многие девочки называли ее Белли Бантер после того, как появилась книжка комиксов про жирного мальчика Билли Бантера. Думаю, что...» «Как это жестоко!» — воскликнула Диана. «Да, детям порой свойственна жестокость. Белинда не обращала внимания на насмешки и внешне сохраняла спокойствие. Но в глубине души она страшно переживала. Я это знаю, мы подружились, и девочки от нее отстали, но зато стали звать нас с нею Твидлм и Твидлди». Сноска. Твидлдум и Твидлди. Близнецы, персонажи английских народных песенок. Конец сноски. Франческа сморщила носик и весело рассмеялась. Старушка Белл потом здорово отомстила всем этим несносным насмешницам, став писаной красавицей с фигурой фотомодели. Она будет украшением бала, так что пригласите ее, Дудлес. Тем более, что у вас еще осталось много приглашений в резерве. Дорис рассеянно кивнула, думая про себя о том, как это типично для добросердечной Франчески всегда поддерживать и защищать униженных и оскорбленных.